видел чистое серебро горнов, перевитых георгиевскими лентами, что получено за взятие Берлина в 1760 году. И золотом горели боевые штандарты за Бородино и Лейпциг, за взятие Парижа. Посол, нервничая, снова глянул на часы. «Ах, черт их всех побери, мой поезд уйдет!» А за конницей, потрясая воздух громыханием лафетов, в теснину Измайловского вкатывалась артиллерия. Гаубицы почти миролюбиво кивали на поворотах дулами. Крепкие ребята, канониры, сидели на зарядных фурах. Все ликовало и двигалось в пестроте боевых красок, в темпе ускоренного движения, устремленного к военной игре. Россия сосредоточивалась, как было сказано в циркуляре Горчакова. А с балконов, затянутых от солнца бледным тиком, украшенных коврами и шалями, щедро перекинутыми через перила, смотрели на прохождение войск петербуржцы. Барышни, украдкой от родителей, посылали воздушные поцелуи юным офицерам, вниз на головы солдат летели цветы. «Тьфу!» — сказал Бисмарк. — «Поезжай в объезд!» В этой сцене прощания с Петербургом было что-то символическое. Всю жизнь русская армия будет преграждать ему путь. Именно боевая мощь России постоянно заставляла Бисмарка ехать к цели в объезд, избирая окольные пути. Приходилось учитывать эту нескончаемую лавину русской армии, поддерживаемой и любимой многомиллионным народом, который легко оставлял орала пахаря и смело брался за воинственный меч своих достославных предков. 10 мая Бисмарк прибыл в Берлин и засел в отеле как проезжий турист. Он ждал окончательного решения судьбы, быть или не быть. Пришел Роун, доверительно сообщивший: «Я сейчас видел Шрейница. Он велел тебе передать от имени Его Величества. Время Бисмарка еще не пришло». Бисмарка взбесило глупое положение претендента, ждущего, когда его поманят пальчиком. Он появился в Бабельсберге. «Я же семейный человек. Вынужден вести образ жизни холостяка. Мои вещи остались в Петербурге, экипажи загнали в Штеттин, лошади пасутся под Берлином, жена с детьми в Померании, а я до сих пор не имею определенности». В глазах Вильгельма I он прочел страх перед будущим и почти физиологическое отвращение лично к нему, к Бисмарку. Очевидно, король не знал, как от него избавиться. «Я не могу вернуться в Россию, где все думают о моем вознесении, но и оставаться в Берлине выше моих сил». 22 мая он получил назначение послом в Париж, откуда писал Роуну: «Прибыл благополучно и живу здесь, как крыса в пустом амбаре». В это время посол, кажется, был согласен принять любой министерский пост, даже без портфеля. Он ворчал: «Париж, глаза бы мои его не видели. На что тут смотреть? Я же не мальчик, чтобы шляться по бульварам». Париж всегда поражал его беспорядочностью движения публики. С прусской точки зрения французы могли бы гулять и по панелям, незачем им выбегать перед экипажами. Бульвары и катакомбы. Известно, что когда Господу Богу нечего делать, он открывает окно и любуется на парижские бульвары. Наполеон III реконструировал Париж, щедро украсив его проспектами и площадями, фонтанами и парками, но эстетика играла в этом ничтожную роль. Один архитектор императора проговорился: «Ах, эти узкие улочки! На них так легко возводить баррикады и так удобно швырять из окон на головы солдат старые кровати и даже печки, ищи потом виноватых! Правда, можно перебить всех жильцов поголовно, но нельзя же делать это довольно часто. Лучше уж проложить широкие проспекты». Франция находилась в блеске славы и благосостояния. Она беззастенчиво богатела и спекулировала. Отняв у парижан свободу, Наполеон III заменил ее игрою на бирже. «Богатеть — единственное, что нам осталось». Это был лозунг Второй империи. Франции для французов показалось уже маловато. Они привыкали к колониальным продуктам Алжира и Вьетнама, далеких экзотических островов. Горячка жизни усиливалась. Высшее общество обращалось к разврату и мистике, а в центре разгульной катавасии стояла не совсем обычная фигура самого императора. Мошенник, создавший высокий уровень жизни в стране, аферист, политика которого держала в напряжении континенты, несомненно, он обладал еще какими-то иными качествами, не только отрицательными. Между прочим,